Глава 34. Белогорск. Наши дни. Проснувшись, Виталий вскочил с постели, по привычке собираясь куда-то бежать, но вовремя вспомнил, что его никто не ждет до вечера. Солнечный луч, проникнув в квартиру через плотные шторы, поиграл по пыльной поверхности стола, высветил крошку на полу, и детектив решил, что нужно сделать уборку. Он протянул руку к смартфону, радуясь тому, что на дисплее не высветились пропущенные вызовы. Светка, наверное, еще спала в объятиях своей подруги, охраняемая потлатыми кавалерами. Мария, возможно, бодрствовала, придумывая новые и новые комбинации. Мысль о лживой чернявой сучке не вызвала положительных эмоций, и Виталий успокоил себя лишь тем, что ей недолго осталось ходить на свободе, как и ее дружкам. Когда анализ ДНК покажет, что она им не родственница, а в этом он не сомневался, Громов тут же пойдет в полицию и напишет заявление. Чернявая Галка ответит за все, за ложь и за убийство его брата. Она наверняка принимала в этом участие. Включив электрический чайник, детектив открыл холодильник и обрадовался, что в нем оставалось достаточно продуктов. Достаточно для яичницы с помидорами и домашней колбасой, которую он любил и прекрасно готовил. Плохо отмытые темные пятна на белоснежной глянцевой поверхности плиты напомнили ему о лже Марии. И, выругавшись нецензурными словами, молодой человек взял тряпку, окунул ее в моющую жидкость и стал яростно тереть поверхность, пока не смыл последнее напоминание о мошеннице. К тому времени уже закипел чайник, и яичницу детектив делал в торопях. Размякшие помидоры падали на сковороду большими кусками, источая жидкость, капавшую на пол. Колбаса сильно зашипела и выстрелила ему в глаз. Еще раз выругавшись, Виталий залил все яйцами и, не дождавшись полной готовности блюда, оторвав ломоть подсохшего хлеба, с жадностью начал есть. Опустошив сковороду, вытерев ее кусочком хлеба, он бросил ее в мойку, почувствовав слабость. Нет, сегодня ни о какой уборке не может быть и речи. «Пусть все кончится тогда...» Виталий прошел в комнату, улегся на диван, взял в руки смартфон и набрал сестру. Света отозвалась, словно яркая птичка. Она пребывала в радужном настроении. «Представляешь?» — девушка тяжело дышала от волнения и глотала слова. «Всем так понравился дедовский дом, что они выразили желание пожить здесь несколько дней. Виталя, миленький, правда, я могу их не выгонять. К тому же мальчики проявили небывалую тягу к труду. Представляешь, они помыли полы, смотались утром в магазин и на рынок, и сейчас готовят мангал. На обед у нас будут копченые куриные крылышки. Хочешь, приезжай». Громов молчал, не зная, что ей ответить. Потлатые друзья, эта непонятная Тамара, вполне могли прописаться в доме на долгое время. Как понял Виталий, они относились к той категории, которая живет будто отдельно от родителей. Ну, совсем отдельно. Не слушая их советы, редко давая о себе знать, и совсем не беспокоясь о чувствах близких. По-хорошему, их следовало гнать в Тришеи, но сейчас эти ребята были нужны. Они, как рыцари, охраняли его сестру, сами того не подозревая. И Виталий выдавил как можно суровее. «Ладно, пусть только не рассчитывают на долгое и счастливое житье. Еще денька два, не больше». «Ой, да они и не рассчитывают», — обрадовалась Света. «Через два дня соревнования в Обнинске, и мы туда едем, так что не парься. Я буду следить за тем, чтобы они вели себя прилично и не пугали тетку Агафью и деда Порфирия». Она хихикнула. «Ник даже собирается помочь мне посадить сегодня помидоры». «Этак они расплачиваются за жилье», — пробурчал Громов. Девушка вздохнула. «Ой, Виталя, какой ты правильный и какой скучный. Если у меня есть деньги, у остальных нет, мне что, любоваться своим кошельком? И не думай, что они жадные. В нашей компании действует правило. У кого есть бабло, тот и угощает. Сегодня оно у меня». «Твое бабло!» — фыркнул Виталий. «Ладно, сестренка, надеюсь, благоразумие тебе не изменит. Отдыхайте. А я появлюсь завтра и посмотрю, не разгромили ли твои дружки дом». «Давай», — обрадовалась Светлана. «Ждем». Окончив разговор, Громов бросил телефон на стол и, взяв пульт, включил телевизор и стал яростно щелкать каналы. Смотреть было нечего. Многочисленные ток-шоу с бесплатными анализами ДНК для бедолаг, которые предполагали, что в течение почти всей жизни воспитывали не своих детей, раздражали его, напоминая о визите в лабораторию. Наконец, бросив пульт, он крепко, как любимую девушку, обнял подушку и погрузился в сон. Детектив проспал почти до вечера и, наверное, спал бы еще, если бы не звонок Григория. «У меня для тебя новости», — выпалил парень резко, не поздоровавшись. «Жду в лаборатории». «Да, деловые качества у него зашкаливают», — Виталий улыбнулся, прошел в ванную и умыл лицо холодной водой, чтобы оно выглядело менее помятым. «Что ни говори, а долгое лежание дает о себе знать». Потом облачился в черные джинсы, белую футболку. На улице, несмотря на склонившееся солнце, стояла жара, и сел в «Фольксваген». Григорий ждал его на пороге, будто пытаясь защитить от посторонних глаз, однако это ему не удалось. Пришлось минут 20 пообщаться с бывшими коллегами, слегка приврать о прекрасном заработке частного детектива, пообещать на днях накрыть стол, что, в общем-то, он и собирался сделать. И только после этого обещания Громов был отпущен в лабораторию. Гриша сидел у компьютера, щелкая мышкой. «Не знаю, с чего начать», — проговорил он. «Давай-ка сам задавай вопросы. Что тебя больше всего интересует?» «Последние материалы», — произнес Виталий с волнением. «Они не родственники», — заявил парень и большими указательными пальцами изобразил нечто похожее на букву «О». «Ты понимаешь, что я хочу сказать. 0%. Он не ожидал, что Громов вздохнет с облегчением и смахнет капли пота с чуть подгоревшего носа. «Ты не представляешь, как мне помог. Однако по твоему хитрому лицу вижу, что это не вся информация. Верно?» Парень кивнул. «Тогда перейдем к нашей блондинке». «Так, так, так. Где ее данные?» Его длинные пальцы с коротко стриженными ногтями забегали по клавишам. На экране что-то закрутилось, завертелось, и огромная цифра 99,9 высветилась на черном фоне белым узором. «Не знаю, обрадует ли тебя эта новость». Гриша откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал похож на огромный вопросительный знак. «И здесь речь пойдет о твоем дяде. Так вот, он родственник этой блондинки, больной онкологии, с вероятностью 99,9. Вадим Сергеевич — ее отец». Услышав это, Виталий побледнел и чуть не упал со стула, еле удержавшись на его хлипком сиденье. «Ты ничего не путаешь?» Заплетающимся голосом спросил он у эксперта. «Этого не может быть. Не может. Понимаешь?» Григорий скривился, и на его гладком безволосом лице появилось обиженное выражение. «Ну, друг, если ты мне не доверяешь, иди в любую другую лабораторию. Правда, я не понимаю одного. Почему не может быть? В нашей жизни может быть все». Громов махнул рукой. «Разве я говорил, что не доверяю тебе?» Он запустил ладони в густые курчавые волосы. «Просто я не знаю, что делать. Понимаешь?» «Нет, знаю». Детектив по-деловому взглянул на эксперта. «Можешь дать мне бумаги с анализами? Первонаперво мы выкинем самозванку из нашего дома. При помощи полиции, конечно. Надеюсь, она расскажет, где моя настоящая сестра». Григорий пожал плечами. Из-под тонкой ткани рубашки выступили не мускулы, а косточки. Видимо, к спорту эксперт относился с прохладцей. «Это уже ваше семейное дело», — равнодушно проговорил он. «Я свою работу выполнил». «Конечно, выполнил. И на отлично». Виталий, будто кошка, перед глазами которой машут пакетиком вискоса, завороженно смотрел, как из принтера ползут заветные бумаги. Потом схватил их и, с чувством пожав Григорию руку, помчался на улицу. Прежде чем ехать к дяде, он хотел посвятить во все Свету, взять ее с собой, оставив для охраны дома потлатых байкеров и любвеобильную Тамару. «Давай, дорогой, не подведи!» Громов похлопал по рулю, нажал педаль, и машина понеслась, словно услышала просьбу хозяина. Дорога, на его счастье, была полупустой, и детектив добрался до дачного кооператива за полчаса. Дом деда он увидел еще издали и обрадовался. Вроде бы никто не делал в нем капитального ремонта, однако он неизвестно почему повеселел, приобрел жилой вид. Рядом с ним струился сероватый дымок, и Громов понял, что насчет крылышек Светка не обманула. Дедовский мангал снова заработал на благо общества. Подъехав к калитке, он ощутил аромат жареного мяса, чуть прикопченного дымком, и непроизвольно глотнул. В конце концов, напрасно он отказался от шашлыка. Впрочем, еще не все потеряно. Можно перехватить пару крылышек перед дорогой к дяде. Калитка была распахнута, как будто с недавних пор здесь всегда радовались гостям. Виталий все равно стукнул в нее пару раз для порядка, но сидевшие потлатые байкеры, колдовавшие над мясом, даже не обернулись. «Плохо встречаете хозяина, ребята», — пожурил Громов, хлопнув обоих по обтянутым кожаными куртками спинам. И не жарко им было в такую погоду. Молодые люди, впрочем, судить об их возрасте было довольно трудно, так как обожженные солнцем лица кирпичного цвета заросли бородами, а лбы скрывались под банданами, зеленой и красной в крапинку, разом обернулись и небрежно кивнули. «Тебя зовут Виталий, нам Светка рассказывала», — промолвил один, раздувая угли. «Она не ждала тебя раньше обеда, а я решил приехать пораньше, чтобы вы не слопали все крылышки», — парировал Громов. «Да вы не тушуйтесь, ребята, делайте свое дело. Мне бы с сестричкой повидаться». «Изгонять нас будешь?» — поинтересовался второй в зеленой бандане. Детектив отметил про себя, что они похожи, как близнецы-братья, одинаковый цвет лица, одинаковые тусклые серые глаза, одного цвета бороды, светлорусые. Не зная имен, различать их можно только по банданам. «Нет, изгонять не буду», — успокоил их Виталий. «Даже наоборот, предлагаю побыть здесь еще один день. Но с сестричкой все же хотелось бы встретиться». «Они с Тамаркой в доме салат режут», — вмешался в красной бандане. «Уже целый таз нарезали». «Ничего, будет хорошая закуска». Про выпивку он ничего не сказал, и Громов понял, что это не из деликатности. Вероятно, деньги у сестренки закончились, и если у ребят осталась пара бутылок, это прекрасно. «Спасибо». Громов прошел в комнату, поражаясь чистоте и аккуратности. В его сестре проснулись качества, доселе неизвестные ни ее семье, ни ей самой. Наверное, они дремали где-то очень глубоко, и пробудиться им мешали домработницы. Теперь же Света, оказавшись на свободе, наслаждалась ролью хозяйки. Девушка поняла самое главное в жизни — роль дома. Раньше это слово было для нее пустым звуком. Да, трудно понять, какую роль он играет, тем, у которых всегда была крыша над головой. Они никогда не задумывались, что дом — это место, где зарождаются нравственные ценности человека, любовь к родителям и чувство ответственности за свои поступки. Люди часто слышат поговорку «Мой дом – моя крепость». не всегда правильно понимая ее смысл. А смысл в том, что он, наш дом, не всегда имеет толстые стены и башни. Но именно в нем мы чувствуем уют и тепло, опору и защиту. Виталий с удовольствием прошел в комнату, деревянные полы которой тщательно вымыли, а коврик вычистили. Света и ее подруга, высокая рыжая каланча с короткой стрижкой и мужиковатыми чертами лица, обе в шортах и белых футболках упоенно резали помидоры и огурцы. «Прибавьте молодого чеснока, и цены салату не будет», — прокомментировал Громов. Обе обернулись, как по команде, и от растерянности Тамара выронила нож. «Виталя!» Света, отложив прибор, чтобы не поранить ни себя, ни брата, вытерла руки полотенцем и бросилась ему на шею. «Как хорошо, что ты поспел к столу. Кстати, знакомься. Это Тамара. Я тебе о ней рассказывала. Тамара, это мой любимый брат Виталя». Тамара подошла к Громову, улыбнулась, показав большие лошадиные зубы с расщелиной между передними, и протянула руку. «Очень приятно». Детектив ответил рукопожатием, ощутив силу девицы. Он был готов поспорить, что в свободное время она посещала тренажерный зал, где усиленно накачивала мускулы. «И мне приятно», — расшаркался молодой человек. «Тамарочка, я думаю, ты не обидишься, если я на пару минут украду у тебя сестричку. Видишь ли, нам предстоит недолгий семейный разговор». «Ты хочешь выгнать моих друзей?» Лицо Светки покраснело, краснота проступила сквозь легкий загар. «Это приказал папаша? Пусть лучше занимается своей Машенькой». Виталий усмехнулся. «Света, у тебя нет ни капли чутья. Наверное, в этом наше самое большое различие. Нет, дорогуша, я приехал сюда не за этим. Напротив, пусть твои друзья погостят до своих соревнований. Речь пойдет не о них». Девушка закусила губу. «Тогда прости. Тамарочка, мы недолго побеседуем на втором этаже. Когда все будет готово, зовите нас. Хоть мой братец и сказал, что у меня нет чутья, но я могу определить, голодный он или сытый. Его тоже надо накормить». Тамара снова показала лошадиные зубы и продолжила резать салат. Виталий поднялся по вымытым до блеска ступеням на второй этаж. Постель была аккуратно заправлена, и это его порадовало. Значит, он не ошибся в способностях сестрички. Света осторожно, словно боясь смять покрывало, присела на краешек кровати. Громов примостился рядом на стул. «Итак, я тебя слушаю». Девушка, как послушная ученица, сложила руки на коленях. «Света, то, что я тебе скажу, покажется чудовищным, но ты не должна паниковать», — начал Виталий. Света побледнела. «Что-то с папой?» «С ним, слава богу, все в порядке», — продолжал брат. «Дело в другом. Маша не его дочь. Она нам не сестра». Девушка заморгала густыми белесыми ресницами, как ночная бабочка крыльями. «Не сестра? Не дочь? Да что ты такое говоришь? А кто же она?» «Неизвестная особа, которая примазалась к нашей семье», — отозвался Громов. Света покачала головой. «Примазалась. Но ведь есть доказательства, что она наша родственница. Разве не ты сдавал материал на анализ ДНК? Разве он не подтвердил родство? А письмо этой самой Марины, любовницы отца?» «Это так. И все же Маша нам никто», — настаивал Виталий. «Вчера я сделал повторный анализ в лаборатории отделения полиции, где когда-то работал. Мы не родственники». «Но почему так получилось?» — недоумевала Света. «Какая-то из лабораторий ошиблась?» «Никто не ошибся». Громов с досадой махнул рукой. «Это я проявил непростительную небрежность. Видишь ли, я не присутствовал в тот момент в комнате, когда Маша собирала в пакет свой генетический материал. Она могла подсунуть мне чужой. Теперь я понял, зачем так называемая сестрица навязала мне пакет молочного цвета. Якобы туда можно сложить два пакетика с материалом. В противном случае я бы заметил, что девушка дала на экспертизу белый волос, хотя сама брюнетка. И что с того? Света не хотела понять очевидное. Новость лишила ее способности рассуждать здраво. Что из этого следует? Почему волос должен быть белым? А из этого следует, что у нас действительно есть сестра, дочь Вадима Сергеевича и Марины, натуральная блондинка. Каким-то образом Маша получила ее генетический материал и положила в пакет. Виталий опустил голову. Об этой девушке мне известно совсем немного. Она больна онкологией, и она была с Леонидом в его машине. На пассажирском сиденье его джипа я обнаружил ее волос. Экспертиза показала, что это волос нашей сестры и дочери твоего папы. Сложенные на коленях руки девушки задрожали. Она до крови прикусила верхнюю губу. «Я никогда не чувствовала ничего к этой Маше», — заявила Светлана. «Ничего, кроме отвращения и ненависти». Она порывисто вскочила с кровати. «Виталик, дорогой, давай немедленно поедем к папе и расскажем ему эту новость. Он выгонит Машу, и у нас все станет по-прежнему. Эта дрянь намеренно разрушала нашу семью. Теперь все встанет на свои места». «Я не возражаю. Чем скорее это закончится, тем лучше». Виталий еле поспевал за Светой, развившей небывалую скорость. В чем была? В шортах, слегка запачканных томатным соком, в короткой, открывавшей живот футболке, она пронеслась мимо бородатых друзей. Удивленные такой прытью, они крикнули вдогонку. «Ты куда?» «Ребята!» Она обернулась, задыхаясь. «Продолжайте. Если что, садитесь за стол без нас. Но, думаю, через час мы привезем сюда еще и отца. Так что постарайтесь на славу». Бородатые закивали, всем видом показывая. Она не пожалеет, что оставила их на хозяйстве. Каланча Тамара показалась в окне и махнула подруге рукой. Вряд ли Света видела ее жест, потому что уже сидела в машине и подгоняла брата. «Давай быстрее, быстрее!» Как и полчаса назад, дорога была полупустой. Правда, в городе пришлось минут пять постоять в небольшой пробке, но после нее ничего не мешало продолжить путь. Когда подъехали к дому Воронцова, девушка съежилась, будто тигрица, готовая к прыжку, потом распрямила плечи, хлопнула дверью и вышла к калитке. Громов покорно следовал за сестрой. Она нажала код на двери, та распахнулась, гостеприимно приглашая во владение Воронцовых, и они пошли, пораженные неестественной тишиной. Роскошный сад Вадима Сергеевича был брошен. Таджики, трудившиеся в нем каждый день, почему-то сегодня покинули его. Создавалось такое впечатление, будто они разбегались в спешке, оставив на аллее шланг, из которого сочилась вода, бросив секаторы возле маленького фонтанчика, в котором плавали комья земли. Света вздрогнула и посмотрела на брата. Детектив ощутил какое-то смутное беспокойство, но все же, отстранив сестру, решительно распахнул дверь дома. Тишина. Тяжелая, угнетающая, обрушилась на них, как Ниагарский водопад, мешая вдохнуть полной грудью, давя тяжестью. «Вадим Сергеевич!» — крикнул Виталий, но никто не отозвался. Никто не поспешил навстречу со второго этажа. «Папа!» — истошно заорала Света. «Папа! Где ты?» Она бросилась на кухню, из которой обычно доносились аппетитные запахи, надеясь увидеть Гулю. Но через секунду раздался ее громкий, леденящий душу вопль. «Помогите!» Громов прыгнул следом, чуть не споткнулся о ступеньку на пороге и застыл, как вкопанный. Гуля лежала на полу, раскинув руки. На лице застыло удивленное выражение. Рот чуть приоткрылся, словно она хотела что-то сказать перед смертью. Широко раскрытые глаза смотрели в потолок невидящим взглядом. Из раны на лбу кровь уже не сочилась. Она свернулась. И Громов понял, что домработницу убили несколько часов назад. Неужели Мария и ее дружки опередили их? «Я вызываю полицию». Он вытащил из кармана смартфон, но, услышав шорох, замер, похолодев. Со второго этажа спускалась Мария, одетая в хлопковое оранжевое платье. Черные редкие волосы были уложены в прическу, в ушах поблескивали бриллиантовые серьги. Губы, щедро сдобренные красной помадой, напоминавшей кровь, улыбались, глаза черносливо источали холодный блеск. «Не нужно никуда звонить», — сказала она спокойно, так спокойно, будто они находились в самой дружеской обстановке и не было никакого трупа в кухне. «Ребята, никуда звонить не нужно». «Нужно, дорогая». Виталий старался сохранить самообладание. «И я это сделаю. Только сначала ты скажешь, где Воронцов?» «Мой папочка?» Девушка усмехнулась, блеснув бриллиантами. «Он спит наверху. Не будем его будить». «Ты сволочь!» Света бросилась к ней, сжав кулаки. «Он не твой отец!» «Виталий провел анализ ДНК. В первый раз ты подсунула чужой генетический материал. Может быть, поэтому ты убила Гулю? Что она догадывалась о твоем мошенничестве?» «Виталя, звони скорее!» По ней рыдает камера. «Я уже сказала. Никуда звонить не надо». Неожиданно в ее смуглой руке появился пистолет. Виталий мимоходом подумал, что она вытащила его, как бывалый фокусник. В платье не было карманов. Где же девушка прятала его?